Вот досада. Выходит, после того, как Вадька, прикрывая агентство, подарил Пилипенко славу спасителя ювелирного магазина, того действительно вернули на службу в милицию. «Я из-за вашей плохой организации страдать не намерен», тем временем продолжал разоряться старый знакомый. «Почему плохой?» — искренне обиделась маленькая женщина. «Была б хорошая, уже б давно убрались. Они ж у нас возле этой пекторали торчат сколько хотят. Таймер нужен. 3 секунды на просмотр и следующий. А еда? Я в щелку видел. Тарелками гребли. Почему на входе талончики не выдавали, чтоб четко прописано, сколько на кого положено бутербродов, рулетов и выпивки? А теперь уставшему трудовому человеку и перекусить нечем после тяжелой работы», — провозгласил он, ткнув себя пухлым пальцем в грудь, чтоб не ошиблись, кто именно тут трудовой человек, и сгреб с ближайшего блюда оставшиеся тарталетки с сыром и овощами. Женщина только беспомощно вздохнула и отвернулась. Светлана Вениаминовна. Теперь Мурка узнала и ее. Заместительница спеца, окопавшегося в музее преступника, продававшего ценные экспонаты за границу, которого белый гусь прищучил в своем первом расследовании. Мурка почувствовала, что на душе у нее становится как-то неприятно. Уже не деликатничая, она бегом рванула к кисоньке и ее новому приятелю. «Ты знаешь, кто пектораль охраняет?» Не обращая внимания на сердито нахмуренные брови сестры, выпалила Мурка. «Старший лейтенант Пилипенко!» Лицо у кисоньки мгновенно стало совершенно потерянным. «Пилипенко здесь, на посту в музее!» «А знаешь...» Продолжая испуганно глядеть на близняшку, пробормотала Мурка. «Еще ведь ни разу не было, чтоб с Пилипенко и без неприятностей». «Вы о чем?» Переводя взгляд с одной девчонки на другую, настороженно спросил леголас Гена. «Кто такой Пилипенко?» Кисонька недовольно поморщилась. «Этот еще лезет. Мужчина должен молчать, когда люди о деле разговаривают. Может, к Олегу Петровичу обратиться?» — предложила она. — «И что мы ему скажем?» — уныло откликнулась Мурка. Сестры оглянулись на Остапчука и нерешительно двинулись в его сторону. — «Уже уходите?» — сделанным сожалением, сквозь которое пробивалась искренняя радость умученного гостями хозяина, спросил их Олег Петрович. — «Я тоже считаю, что пора заканчивать». Решительным тоном хозяйки дома распорядилась поэтесса Раймунда, неожиданно вырастая на их пути, словно мухомор в блестках. «Я терпеливо ждала, пока все разойдутся, а теперь готова ее забрать, и прошу меня больше не задерживать». И она наполеоновским жестом скрестила на груди коротенькие пухлые ручки. «Кого забрать?» — только и смог пробормотать Остапчук. «Естественно, пектораль». — невозмутимо ответила Раймунда. — «Мою пектораль, которую мне Мазалевский подарил». Она совершенно спокойно вытащила из сумки целлофановый пакет, встряхнула его и подставила Остапчуку. — «Пакуйте и вызовите мне такси, пожалуйста». — «Сегодня что, все с ума посходили?» — после долгой паузы выдавил Остапчук. — «Многих великих людей современники принимали за безумцев», изрекла поэтесса. «Да вы не волнуйтесь», подбодрила она Остапчука. «Деньги от продажи пекторали будут потрачены на благое дело, на публикацию миллионным тиражом моего поэтического сборника «Я и Вселенная во мне». «Какая продажа?» Перестав, наконец, хватать воздух ртом, как выброшенная на берег рыба, взвыл Остапчук. «Убирайтесь немедленно вон», пока вас не вывела охрана. «Ах, вот как вы заговорили!» Раймунда воинственно уперла коротенькие ручонки в пышные бока. «Сперва сами наобещали «отдам, отдам», а теперь в кусты? Не выйдет!» Она грозно потрясла толстеньким, как сосиска, пальцем под носом у Остапчука. «Если мне немедленно не вернут мою собственность, я подам в суд. и потребую компенсации за все десятилетия, что пектораль была отнята у законной владелицы, то есть у меня». Она ткнула себя в грудь. «А сейчас я ее забираю». Обойдя застывшего Остапчука, она решительно затопала в сторону ниши. «Куда? Не смейте трогать пектораль!» — возопил Остапчук, бросаясь за ней. «Охрана! Тут, тут!» — откликнулся от столов Пилипенко, даже не поднимая головы и продолжая сосредоточенно накладывать себе виноград на тарелку. «Да что же это такое? Сговорились вы, что ли?» — взревел Остапчук, хватая Раймунду за руку в самый последний момент, когда она уже собиралась откинуть прикрывающую нишу занавесь. Мурка смутно успела удивиться. Вроде бы только что, буквально 2 минуты назад, эта занавесь была отдернута, а ниша открыта. «Не смейте меня хватать!» — вырывая руку, взвизгнула Раймунда. «Это моя пектораль, а не ваша!» И в эту секунду за задернутым занавесом загрохотало. Послышался звук падения чего-то тяжелого и звон бьющегося стекла. «Пектораль!» — в один голос завопили Остапчук и Раймунда, и оба рванули занавесь с такой силой, что ткань, не выдержав, вырвалась из зажимов крепления и плавно, как в замедленной съемке, пала к ногам. Витрина лежала на боку. Грубо отогнутая клемма сигнализации торчала в сторону. В крышке зияла дыра, похожая на неровную звезду. Поблескивающие в свете ламп осколки усыпали пол в нише. Покрытие черного бархата, словно выдранное чьей-то сильной рукой, беспомощно свисало сквозь дыру в стекле, и больше в нише ничего не было. В сумочке у Мурки пронзительно заверещал мобильник. Не отводя глаз от разграбленной ниши, девчонка нашарила аппарат. «Слышь, Мурка!» — раздался в трубке смущенный голос Вадьки. «Тут это! Надо Саляма из туалета выпустить! Его там заперли, а дверь выбивать неудобно. И так мы в этом музее такое устроили!» Он снова замялся. «И вообще тут непонятное творится!» «Ты даже не представляешь, до какой степени!» — ответила Мурка. «Пектораль похитили!»